«Я все понимаю, Сонечка», — ответил он наконец. «И давай-ка, дорогая моя, закончим нашу беседу. Ты мне все рассказала. Тебе надо отдохнуть. Утро, как говорят, вечера мудренее». В это время думал, куда ее отправить? Одну оставлять ни в коем случае. А куда? И тут на авансцену вышла Ирина Андреевна. Она, честно-то говоря, не уходила из-за своей любимой кухни, поняв, что Касьян кого-то ждет. Она предположила, что Зиночку, и оказалась права. Любопытство снедало Ирину, и, немного повздорив со своей совестью, она принялась слушать. Надо же ей знать, что творится под крышей ее дома, и вообще. Касьян стал пренебрегать ею, как советчицей. Или же ему неприятно, что Ирине перестала нравиться Зина? И то, что она услышит, не узнает никто и никогда, кроме самого Касьяна. Ирина думала услышать одно, а услышала такое. Ирина не стала обдумывать ситуацию, а просто вышла из кухни, когда поняла, что их беседа фактически закончилась, и просто сказала: «Простите меня, ради бога, но я случайно слышала часть вашей беседы. Зиночка, Касьян может вам за меня поручиться. Я в жизни своей никого не предавала и никогда не вмешивалась ни во что». Ей никто не отвечал. Настолько неожиданным было ее вторжение. Она видела их некоторый ступор, поэтому побыстрее закончила то, что хотела сказать. «Зиночка», — она опять назвала ее тем именем, но поправляться не стала. Зиночка для нее стала Зиночкой, красавицей, благополучной девочкой из хорошей семьи, с хорошими задатками. «Пойдемте ко мне, у меня трехкомнатная квартира, и мы славно с вами устроимся. Я жутко хочу спать, вы, наверное, тоже». «Договоритесь с Касьяном о встрече и идем». Касьян обрадовался. «Молодец, Ирина. Всегда она вовремя что-то придумает. Зря он ее все же игнорировал несколько в этой истории. Она наверняка могла бы ему что-то подсказать раньше. Теперь у него отошла проблема, как быть с Сонечкой». Сонечка же расстроилась еще больше. Она так хотела побыть одна. Хоть обдумать что-то, что с ней будет, кто она теперь и как Кирик. А тут это Ирина. К ней Сонечка никак раньше не относилась. Но есть Ирина и есть. Какое им друг до друга дело? Теперь вот вышло по-другому. Сонечка готова была рвануть даже к Зофье. Но теперь она не хозяйка положения, а подчиненная. Надо соглашаться и молить Бога, чтобы эта тетка не терзала ее беседами, да еще, может, и душеспасительными. Сонечка тихо ответила Ирине. «Хорошо, идемте». Повернулась к Касьяну. «Когда я вам буду нужна?» И в голосе ее слышались безнадежность и покорная печаль. Касьян бодро ответил. «Наверное, завтра, но я позвоню». И Сонечка с Ириной удалились. Через минут пять, эти 5 минут Касьян сидел, закрыв глаза и полностью отключившись. Он встал, взял плащ и только хотел уйти, как за его спиной раздался топот ног и крик. «Касьян Гордеевич, подождите, пожалуйста». О, Боже! Ему не удастся сегодня отсюда уйти. Очередной сумасшедший. Жертва, преступник. Кто их в общем и целом разберет? Устремился к нему. «Касьян Гордеевич», — выпалил запыхавшийся Макс, — «вы ничего не знаете. Зинаида сказала мне, что она Сонечка». И замолчал, глядя Касьяну прямо в печень, — подумал Касьян. Надоели все они до... Не доставало ему сейчас с Максиком разбираться. И он спокойно ответил. «Сказала? Значит, так и есть. Больше сообщить тебе ничего не могу. Думай сам. Привыкай думать. Очень невредно». И Касьян, без сожаления, оставил обалдевшего Макса в одиночестве. После того, как ушла Сонечка, Кирик повернул триптих к себе лицом и смотрел, всматривался в него, в Сонечку. Ту, которая была, и которой больше нет и не будет. Казалось бы, изменилось лицо в лучшую. Лучайшую даже сторону. А все... А нет. Изменилось все в ней. Она стала другой сама по себе. Он это кожей чувствовал. И верен был той. И ему не хотелось даже думать о том, что придется еще и еще раз встречаться с этой. Он смотрел на ту Сонечку и шептал. «Прости меня, детка, прости, ты права. Я виноват во всем». И это приводило его в отчаяние, черное отчаяние. Раздался звонок в дверь. Он сорвался, как будто ждал, На пороге стоял Федя с таким несчастным видом, что Кирик мгновенно отрезвел. — Что случилось, Федор? — спросил он, забыв минутную свою горесть. Федя рассказал, его горести были, может быть, покруче, чем Кириковы. Дело в том, что сегодня пришли мальчишечки, посланники тех, кто выкупил этот дом, и приказали сматывать барахло и валить. Завтра утром они придут, и если застанут их троих, то выкинут стажа. — И вправду выкинут, — сказал Федя. — Они такие. Что нам делать? Подскажите. Хоть посоветуйте чего. Ведь нам троим некуда деваться, фактически. Кирик забормотал, что не знает, что делать и что сожалеет. Федя еще больше помрачнел, попятился от двери, тоже бормоча. — Ну да-да, конечно. Это все Зоська. Иди, иди к художнику. Он умный. — Извините. Тут Кирик совсем пришел в себя и ужаснулся своей бесчеловечности. Вот так же он поступил с Сонечкой, которую, ему это казалось, любил. Отпустил, и трава не расти. Завей горе веревочкой, моя хата с краю. Можно многое еще сказать. Людей, пусть пьющих, нищих, каких угодно, выбрасывают на улицу буквально, а он закроет сейчас дверь и в покое и тишине примется снова за свои рефлексии. Падаль он, Кирик Успенский, не зря его мало кто любит. Он втащил Федю в квартиру. «Подожди, Федор, подожди, дай подумать». Федя удивленно смотрел на него, только что почти выпирал, а тут вдруг нате. «Подумать дай. Художники-психи, это точно». Но Федя послушно сел на стул, хотя не понимал, что может устроить для них этот Кирилл. Зоська ведь прямо сказала: «Попроси денег, у него есть. Доллары проси, и все тут. Плачь, на колени вставай, а достань. И бутылку, у него и это есть. Ты сам говорил». Но Федя про деньги не сказал и правильно сделал. Понял бы его этот псих тут же. Не любят они, которые денежные, когда денег просят, да еще не простые, а баксы. А Кирик думал как раз о том же, что у него есть деньги целевые. Он собирался навестить в Филадельфии свою матушку и заодно сопроводить туда сестру с племянником на житье. У него остается четырехкомнатная квартира. Из двух он собирался сделать студию. На это тоже нужны деньги. Короче и еще короче. Завтра ты, Кирик Сергеевич, идешь к этим настырным парням и говоришь с ними. 4-5 тысяч баксов за комнату в коммуналке, где-нибудь на окраине. Продашь натюрмотр с селедкой и бутылкой тому американцу, который все ходит, ноет и просит продать ему этот морт. Чего он раздумывает? Нечего тут думать. Вот что, Федор, — сказал он, — иди к своим ребятам и скажи, что все будет в порядке. Завтра. Как только те придут, свистни мне. Я с ними поговорю сам. На улице не останетесь, я обещаю. И им так и скажи, твоим. Федя слушал недоверчиво. Выставляет Кирилл его за дверь. А завтра этого Кирилла и не сыщешь. Ну что ж, скажет он, однако, Зофье так, как велел Кирилл. Пусть сама идет и проверяет. Блин, теперь баксов нельзя попросить, а вот бутылку... И Федя попросил. Кирик тут же вынес и бутылку, да не какую-нибудь, а литровую, кремлевскую. Тут Федя как-то даже поверил слегка, что насчет завтра не треп. Чтобы закончить эту историю, скажу, что на утро все сладилось, правда, за несколько большую сумму. Нашлась комната у Монина, в доме на слом. Сразу же и оформление, и переезд. Громко, правда, сказано. Перетащились все трое с одним рюкзаком. В новой комнате от старых жильцов оставалась кое-какая меблишка. Федю, естественно, поселили на кухне, где был чуланчик. А сосед всего один, какой-то старый фижок, совсем уже никакой. И Федя был доволен. А Кирику почему-то было не радостно, а стыдно. Почему? А кто ж его знает? Говорят же, сумасшедший. Федя ушел, а Кирик снова уселся в мастерской, но настроение стало вдруг совершенно другим. Не было расслабухи, тоски, поутихли рефлексии, и возник какой-то позыв к действию. И тут вновь раздался звонок в дверь. Была уже вообще познота. Кто бы это? Это был Касьян, собственной персоной. Серый от усталости, какой-то заморенный, но глаза поблескивали остро и живо. Именно его хотел увидеть Кирик. Зачем? Он не собирался ничего рассказывать о Сонечке, это их тайна. Но видеть Касьяна Кирик хотел. Что-то как-то боком переговорить. Каким образом он это сделает, Кирик не знал. Может быть, они просто посидят и чуток попьют водочки и поболтают на отдаленные темы. Касьян разрешил сразу же все его сомнения. «Я все знаю», — сообщил он, — «чтобы ты не мучился».